Глава 10. Когда песни так гармонично сливаются. Я забрал Турбу домой. Он отвернул голову крысе по кличке Руди, и Рёсхен щедро вознаградил его тунцом. По-моему, это сильно повредило его фигуре. Вечер я посвятил своему дивану. Я взял лезвие от безопасной бритвы, старое, большое, не сверхэластичное, с платиновым покрытием, а простое и удобное. Перевернул диван, распорол шов обшивки внизу, засунул руку по локоть внутрь и пошарил в поисках пули из пистолета Лемке. Вторую пулю, жертвой которой стала дантовская Беатрича, я, ошарашенный бандитским налетом Лемки, бездумно выбросил вместе с осколками. Правда, она и сама изрядно пострадала, в отличие от первой, которую я через какое-то время выудил из дивана. Победив мрамор, она и сама расплющилась о него и была вся в царапинах. Первая же просто увязла в диване и сохранилась в своем первозданном виде. Я показал это гладкое, блестящее, изящное орудие смерти Турбо, но он не захотел с ним играть. Пришивать оказалось труднее, чем отпарывать. Вообще-то я воспринимаю шитье и глажение как своего рода активную медитацию, и с завистью думаю о многих и многих женщинах, которым это медитативное счастье отмерено щедрой мерой. Но на этот раз шитье превратилось для меня в неравную схватку с кожей, иголкой, наперстком и постоянно рвущейся ниткой. Наконец я закончил, поставил диван на ножки, убрал швейные принадлежности и вышел на балкон. Воздух был теплый, первые ночные бабочки бились в оконные стекла или, влетев в открытую дверь, кружились вокруг лампы. Я не сетую на свой возраст, но бывают июньские вечера, в которые кажешься себе лишним в этом мире, если ты не молод и не влюблен. Я вздохнул, закрыл дверь балкона и задвинул шторы. Зазвонил телефон. Я взял трубку, но сначала услышал только шум и тихий далекий голос, говоривший что-то, чего я не мог разобрать. Потом голос вдруг раздался у самого уха, совершенно отчетливо, хотя и на фоне того же самого шума каждому слову вторило гулкое эхо. — Герт? — Алло, Герт? — Это была Лео. — Ты где? — Я хотела тебе сообщить. В общем, имей в виду, что Хельмута ты можешь не бояться. — Я боюсь за тебя. Ты где? — Алло, Герт? — Алло, я тебя не слышу. Ты меня слышишь? — Ты где? Связь оборвалась. Я вспомнил рассуждение Тиберга о сверчке, который должен знать свой шесток. Потом представил себе Лео и Лемке в какой-нибудь Палестине или Ливии. Пока мы были вместе, я был уверен, что она не собирается делать карьеру террористки, что она просто попала в эту дурацкую историю и хочет поскорее выпутаться из нее, по возможности не угодив за решетку, и начать нормальную жизнь. Ну, если не прежнюю, то хотя бы новую. Еще я был уверен, что это лучший выход для всех. Детям тюрьма никогда не шла на пользу. Но и учебные лагеря боевиков в Палестине или в Ливии тоже. С такими мыслями плохо спится. Я рано встал и рано приехал к Негельсбаху в Гейдельберг. Ну что, мир? Он улыбнулся. Мы работаем над одним и тем же делом. Я слышал, ваш новый заказчик — старик Вент. А в остальном мы с вами мало что знаем об успехах друг друга, верно? Но мы оба знаем друг о друге, что не делаем ничего плохого. Надеюсь. Я положил перед ним на стол пулю. Вы можете выяснить, не из того ли она пистолета, из которого был застрелен Вент? И может, мы сегодня вечером встретимся? В вашем саду или на моем балконе? Приходите к нам. Моя жена будет рада. Он взял пулю и покачал ее на ладони. Результат будет сегодня вечером. Я отправился в редакцию «Райн-Неккар-Цайтунг». Тицкий сидел за компьютером. Его вид напомнил мне свидетелей Иеговы, которые стоят на перекрестках со своей сторожевой башней. Та же самая серая, унылая и безнадежная добросовестность. Я не стал его спрашивать, что за черную тему он в данный момент освещает. Как насчет чашки кофе? Он продолжал печатать, не поднимая головы. Ровно через 30 минут в Шафхотле. Мокко, 2 яйца в смятку, 1 хлебец грехем, масло, мед, сыр, аппенцеллер или эмменталер. Заметано? Заметано. Лемке? — переспросил он с аппетитом жуя. Конечно, знаю. Вернее, знал. В 67-68 годах он был знаменитостью в Гейдельберге. Видели бы вы его, когда он ставил на уши 13-ю аудиторию, когда правые, которые особенно его ненавидели, начинали орать во время его выступлений «Зигхайль Лемке! Зигхайль Лемке!», а он в ответ начинал дирижировать «Хо-хо-хо! Шимин!». Вот это было веселье! Если речевки начинались не очень громко, он их перекрикивал. Потом они набирали силу, и он умолкал. Какое-то время неподвижно стоял за кафедрой, ждал. А потом вскидывал руки и начинал на кафедре отбивать кулаками ритм «Хо-хо-хо-ши-мин». Сначала крики заглушали этот ритм. Потом его поддерживали другие. Вступало все больше и больше голосов. Он замолкал. Через какое-то время переставал бить по кафедре, только размахивал руками, как дирижер, и иногда устраивал из всего этого комедию, и все кончалось массовым хохотом. Даже когда правые были в большинстве, «Хо-хо-хо, Шимин» побеждала Зигхайль Лемке. Он всегда гениально выбирал нужный момент, у него было на это какое-то особое чутье, и он всегда начинал именно в тот момент, когда враги еще бодро орали, но на самом деле уже выдохлись. Вы знали его лично? Я тогда был в стороне от политики, а он был член СДС, и я иногда бывал у них, а иногда у других. Зигхайль немецкий, да здравствует победа, приветственный возглас немецких национал-социалистов. СДС — Социалистический союз немецких студентов. Я был, так сказать, сторонний наблюдатель, ни нашим, ни вашим. А познакомился я с Лемке не в Союзе, а в кино. Вы помните, 67-68 годы были эпохой итало-вестернов. Каждую неделю в прокат выходил новый фильм «Леоне», «Карбуччи», «Калицци» и как там еще. В какой-то момент и до американцев тоже дошло, что этот новый стиль вестерна. И они тоже сделали пару отличных фильмов. Тогда премьеры фильмов устраивались в кинотеатрах не по четвергам, а по пятницам. И каждую пятницу в 14:00 я сидел с друзьями из СДС в «Луксе» или в «Хармоне» в первом ряду на первом показе нового вестерна. Ну и однажды мы с ним разговорились. Не о политике, а о кино. Вы знаете фильм «Касабланка»? Помните сцену, когда немецкие офицеры поют «Стражу на Рейне», а французы — «Марсельезу»? И обе песни так гармонично сливаются. Имеется в виду немецкая патриотическая песня «Die Wacht am Rhein», родившаяся в XIX веке во время франко-прусской войны 1870-1871 годов. Кайзеровская армия форсировала Рейн и осадила Париж. Песня стала символом немецкого триумфа, фактически неофициальным гимном Германии, была очень популярна во время Первой мировой войны, а также в гитлеровской Германии. Так вот, такого же эффекта он хотел добиться «Зигхайль Лемке» и «Хо-хо-хо Шимин», сказал он мне. И это был наш единственный политический разговор. Знаете, он мне тогда понравился. А потом разонравился. Ну, после того, как СДС был запрещен, он был в КБВ, Коммунистический союз Западной Германии, профессиональной партии с центральным комитетом, генеральным секретарем и прочей билибердой, сначала кандидатом, потом членом ЦК, сидел в высотном доме во Франкфурте, заведовал партийной службой информации и разъезжал в черном Саабе, не знаю, с шофером за перегородкой или без. Думаю, что он вряд ли закончил учебу. Иногда я встречал его в винном погребе, но он уже не ходил в кино, а говорить о мировой революции, о русском, китайском и албанском пути у меня не было желания. В начале 80-х годов КБВ распался. Кто перешел к зеленым, кто в ДКП, кто-то примкнул к анархистам-радикалам, а кому-то вообще осточертела политика. ДКП, Коммунистическая партия Германии, немецкий Deutsche Kommunistische Partei. Я не знаю, что стало с Лемке. Сначала прошел слух, что он якобы прихватил кучу денег из кассы развалившейся партии, подался в Америку и занялся игрой на бирже. Потом говорили, что Лемке — это и есть тот самый Карлос, главный международный террорист. Но все это глупости и сплетни. Имеется в виду Ильич Рамирес Санчес, Карлос Шакал. Родился в 1949 году в Венесуэле. Международный террорист. Арестован в 1994 году. отбывает пожизненное заключение во французской тюрьме. А вы его случайно не видели совсем недавно? Нет, я недавно встретил другого из нашего первого ряда. Он теперь теолог, ректор Евангелической академии в Хузуме. Мы немного поговорили о тех временах. Он на своих семинарах анализирует духовные поиски поколения 68-го года. Вот и все. В 1968 году университетские города Западной Европы и США захлестнули студенческие бунты. Молодежь левого толка выступала против империалистической и милитаристской политики правящих классов, против войны во Вьетнаме, за социальную справедливость и демократические свободы. Теперь мне пора в редакцию, но хотелось бы все-таки узнать, что же мне причитается за мои рассказы, кроме второго завтрака за ваш счет? Что это за история? Я бы и сам хотел это понять.